Пейзан и щелястая баня. Там было много интересного и важного. В селе Лишня, Макарьевского района Киевской области, на семинаре летней богословской школы. В 2006 году я имел честь быть приглашенным на эту встречу, 2 недели лекций и общения единомышленников. Единомышленников в том единственно верном христианском смысле, который не требует единомыслия, партийности взглядов и позиций, но обретается в единстве веры и любви. А лишние и настоятели тамошнего храма и иеромонахи Филарете Егорове нужно или писать отдельно, полно и серьезно, или не писать вообще. Я писать не буду, не сумею. Пишу я больше легкомысленные рассказики, к этой теме вовсе не подходящие. Скажу только, что образ отца Филарета для меня явился убедительным примером посрамления всяких схем. Бог не в меру дает благодать, и эта благодать от Господа зачастую оказывается не там и не тем, чем мы себе ее представляем. Иеромонах Филарет, живя не в монастыре, а на сельском приходе, стал для меня образцом подлинного монашества. Аскетичный и благоговейный, он в то же время открыт окружающим, прекрасно чувствует людей, понимает их, общителен, добр, снисходителен и терпелив. Отцу Филарету свойственен тот редкий вид смирения, которое себя никак не показывает, но является органичной составляющей его личности. Живоносность батюшки сосредоточена как внутри сердца, так и изливается вовне. До встречи с ним мне это казалось невозможным. На этом панегирике я остановлюсь и дальше расскажу как раз легкомысленную историю, одну из тех, какие со мной происходят везде и всегда. После многодневного пребывания на семинаре очень захотелось помыться не только в дворовом душе, но и попариться в бане. Я обратился с просьбой к отцу Филарету помочь это организовать, поговорить с односельчанами. Как ни странно, оказалось, что для Лишни баня экзотика. В конце концов выяснилось, что в селе есть только один житель, согласный пустить нас попариться к себе в баню. С ним и договорились, то есть договорился отец Филарет. В тот день отец-настоятель организовал футбольный матч между студентами ЛБШ и местными жителями. Примечание. ЛБШ – летняя богословская школа. Конец примечания. После того, как преподаватели отболели на трибуне, а студенты выиграли на поле, мы стали собираться в баню. Мы – это руководитель ЛБШ, кандидат философских наук из Киево-Могилянской академии Константин Сигов, библеист из Москвы Андрей Десницкий, московский священник, преподаватель ББИ, отец Петр К. и я. Примечание. ББИ. Библейско-богословский институт святого апостола Андрея. Конец примечания. В баню отец Филарет сопроводил нас большим пакетом с банными припасами. Собрались, поехали на моей машине. Долго искали указанный адрес, но нашли. Двор банновладельца не внушал оптимизма. Следы бесхозяйственности, остовы допотопной техники, стертые покрышки. Не сразу, но все же докричались до хозяина. Им оказался классический постсоветский пейзан. Высокий худощавый мужчина, неопределенно сельского возраста, мрачный, явно чем-то недовольный. Немногословно, более жестами, он указал нам, куда идти. Пошли по тропинке между зарослями сорняков, миновали большой сарай. Хозяин, неопределенно махнув рукой «идите дальше», скрылся в этом сарае. Дощатое строение бани находилось у самого забора. С одной стороны узкий проход с грязным туалетом в тупике, с другой, за калиткой, заранее обещанный бассейн. Бассейн представлял собой широкое бетонное кольцо, стоящее на земле. Внутри кольца воды не было, зато буйно произрастал чертополох. Все это впечатлило, но желание париться не отбило. Зашли в предбанник. Это помещение скорее походило на щель. Развернуться там я мог с большим трудом. Ничего, управились, переоделись. Зашли в парилку. Узкая полка, на которой четверо поместились с трудом. Напротив – растопленная железная печь с кипящим баком воды и каменкой. В парилке не очень жарко, но если подбросить дров и плеснуть воды, то температура все же поднимается. Впрочем, парилкой этот процесс все равно назвать трудно. Помаявшись некоторое время, решили пойти посидеть за столом в соседний сарай. Накинули банные простыни, лето ведь, и отправились. В сарае оказалось довольно комфортно. Горела лампочка, под ногами свеженастеленный деревянный пол. В углу стоят приготовленные хозяином пластиковый стол и несколько стульев. Разбираем переданный отцом Филаретом пакет. Батюшка позаботился обо всем. В пакете пиво и водка, рыба, хлеб, колбаса, орешки. В общем, весь банный набор по максимуму. Почистили рыбу, нарезали колбасу, налили напитков. Завязался неспешный и, как всегда, содержательный разговор. Несколько смущало присутствие хозяина. За стол тот не садился, хотя его неоднократно приглашали, но упорно стучал молотком, забивая в пол гвозди. После второго тоста стало уж совсем неудобно. Я налил отдельную рюмку и подал пейзану. На этот раз он принял ее с неожиданным энтузиазмом, сел за стол и быстро выпил подряд 4-5 порций. В результате довольно крепко захмелел и полюбил меня. Продолжить общий разговор возможности у нас больше не было. Хозяин или громко говорил сам, требуя внимания и ответов, или же настойчиво уговаривал меня сказать «такое умное, как вы могете». В случае, если спутники, люди несравненно более образованные, чем я, пытались беседовать, то он перебивал, горячо настаивая, чтобы все слушали Михаила, который лучше всех разбирается. Причину такого преувеличенного внимания понять было трудно. Между прочим, хозяин изумил всех горькой историей своей семьи. Он многословно жаловался на местные власти, на захватившую страну мафию, на разорение некогда цветущих хозяйств, на обнищание населения. Между прочим, выяснилось, что при всем том он сам владелец немалых сельхозугодий и техники. Под конец же собеседник сообщил, что сейчас у него много хлопот, ибо срочно нужно собирать дочку в турпоездку на Карибы. В общем, общение получилось не лучше бани. Решили вернуться в парную, там уж как-то помыться и отправляться домой. Но оказалось, что от хозяйского энтузиазма не так уж легко ускользнуть. Пейзан шел за нами, уверяя, что мы просто неправильно парились, и что он покажет нам, как достичь настоящего блаженства. Особенно он рвался довести до блаженства меня. Я уже начал догадываться о причине такого рвения. Похоже, что его, человека дубленно высушенного, умилил не столько мой ум, сколько обильная конституция моего тела. Однако отделаться от него без грубости было невозможно, а грубость была непозволительна. Опять с горем пополам набились в совершенно остывшую баню. В тусклом свете лампочки я с изумлением обнаружил мгновениями сверкающие на стенах яркие точки. При ближайшем рассмотрении огоньки оказались звездами. Баня, ко всему прочему, была сильно щелястой. Мы мрачно мылились. Хозяин в предбаннике грюкал дверцы печки и стучал дровами. Наконец печь затрещала веселее, и появился банщик. Причем с розгами. То, что он держал в руках, банным веником назвать было нельзя. Длинные и почти безлистые ветки проволоки. Хозяин, поскорее обдав Сигова, Десницкого и отца Петра чуть теплой водой из кадушки, выставил их за дверь и, сунув веники в бачок с кипящей водой, угрожающе повернулся ко мне. «Ложись на полку». «А может, не нужно?» «Нужно. Сейчас будет блаженство». Я малодушно подчинился. Банщик плеснул на камни хорошую порцию воды и вынул розги. Взяв в каждую руку по венику, он начал делать надо мною пассы, приговаривая: «Сейчас будет настоящее блаженство». И блаженство пришло. С хорошим размахом пейзан принялся стягать меня вениками, с которых тут же слетели последние листья. Происходило нечто фантасмагоричное. Впавший в транс банщик раскачивался надо мной, лупил с оттяжкой розгами и вовсю завывал: «Блаженство! Блаженство!» Попытки вырваться и улизнуть к успеху не привели. Мужик был жилист, а баня тесна. Единственное, что мне удалось отстоять, так это предусмотрительно надетые в предбаннике трусы. Сердца моих спутников, слушавших завывание в парилке, в конце концов не выдержали, и они совместными усилиями, отворив дверь, затолкали разошедшегося пейзана в угол и вызволили меня. Я выскочил в предбанник и дал стрекача, на ходу то надевая, то роняя вещи. Темпераментный пейзан бежал следом и уже без всякой надежды что-то причитал. В конце концов, мы благополучно отбыли на базу. Попарились, конечно, не ахти как, но зато хохотали до упаду. Одно другого вполне стоило.